Глава 4. Тайсон играет с огнем. Проводя сравнение из области мифологии, если что-то и действует мне на нервы больше, чем троица старух Грая из такси, то это были быки. Прошлым летом я сражался с Минотавром на вершине холма Полукровок. На этот раз, выглянув вверх, я понял, что дело обстоит еще хуже. Быков оказалось двое. И не каких-нибудь там обычных крупнорогатых скотов. Эти были бронзовые и величиной со слона. И даже это не самое худшее. По своему обыкновению оба монстра выдыхали огонь. Как только мы вышли из такси, сестры вихрем умчались прочь, в Нью-Йорк, где обстановка куда безопаснее. Они даже не стали дожидаться доплаты в виде 3 драхм. Старухи просто высадили нас на обочине, она бы с рюкзаком и ножом, и нас с Тайсоном в обгорелой одежде. «Ну и дела», — протянула Аннабет, глядя на битву, бушевавшую на холме. «Больше всего на меня произвели впечатление не сами быки». И не десяток героев в полном боевом снаряжении из бронзовых лат, издававших истошные вопли. Больше всего меня взволновало то, что быки стояли на холме позади сосны. Это было невероятно. Волшебные границы лагеря не позволяли монстрам пересекать черту, обозначенную сосной. Однако бронзовые быки явно пренебрегли этим правилом. «Пограничный патруль, ко мне!» — выкрикнул один из героев. Резкий девичий голос показался незнакомым. «Пограничный патруль?» — удивился я. В лагере не было пограничных патрулей. «Это Клариса», — сказала Аннабет. «Пошли, мы должны ей помочь». Обычно я не имел привычки опрометью бросаться на помощь Кларисе. Она была, пожалуй, самой хулиганистой обитательницей лагеря. Во время нашей первой встречи эта девица попыталась запихнуть мою голову в унитаз. К тому же она — дочь Ареса, а я очень серьезно повздорил с ее папашей прошлым летом. Так что теперь бог войны и все его дети, по идее, становились моими заклятыми врагами. И все же она оказалась в отчаянном положении. Ее соратники в панике разбежались, когда на них ринулись быки. Вокруг дерева талии полыхала трава. Один из героев, взмахивая руками, бегал кругами и вопил. Плюмаж из конских волос на его шлеме горел, создавая подобие иракеза из пламени. Доспехи самой Кларисы были густо покрыты сажей. Она сражалась с сломанным острием копья, другая половина которого застряла в металлическом боку быка. Я снял колпачок с шариковой ручки. Она блестела на солнце, наливаясь тяжестью, становилась длиннее. И вот у меня в руках мой меч Анаклузмос. «Оставайся здесь, Тайсон. Не хочу снова подвергать тебе опасности». «Нет», — возразила Аннабет, — «он нужен нам». «Он же смертный», — я уставился на нее. «Ему повезло с огненными шарами, но...» «Перси, ты знаешь, кто там наверху?» «Это колхидские быки, которых выковал сам Гефест. Мы не сможем сражаться с ними без отражателя меди SPF 50 000. Сгорим, как солома». «Без чего?» Аннабет снова стала рыться в рюкзаке и сыпать проклятиями. «У меня дома на тумбочке стоял флакон с пахучим кокосовым маслом. Но почему я его не взяла?» Я уже давно привык не задавать Аннабет лишних вопросов. Ее ответы только приводили меня в еще большее смятение. «Слушай, не знаю, о чем ты, но я не дам пожарить Тайсона. Перси. Тайсон, оставайся здесь». Я поднял меч. «Я иду». Тайсон попытался было возразить, но я уже мчался наверх по холму к Ларисе, которая кричала на своих подчиненных, призывая их построиться в фалангу. Идея была неплохая. Те немногие, кто еще слушал ее, сомкнулись плечом к плечу, образовав из своих щитов нечто наподобие стены, ощетинившиеся копьями, как дикобраз. К сожалению, к Ларисе удалось построить всего 6. Остальные 4 впали в панику, шлемы их пылали. Аннабет побежала к ним, чтобы помочь. Один из быков погнался за ней, но она опять превратилась в невидимку, приведя монстров в полное замешательство. Другой бык набросился на выстроенную колорисой линию. Я был только на полпути к вершине холма, недостаточно близко, чтобы помочь. Клариса все еще не замечала меня. Бык передвигался со страшной скоростью, невероятной для столь крупного существа. Его металлическое покрытие ярко блестело на солнце. В глазницах у него были выделены рубины, величиной с кулак. А рога изготовлены из полированного серебра. Стоило ему раздвинуть пасть, как из нее вырывался столб белого пламени. «Держите строй!» — приказала Клариса своим воинам. Храбрости Кларисе не откажешь. Крупная девица с жесткими, как у отца, глазами. Она словно рождена была носить древнегреческие доспехи. Но даже я не понимал, как она может выдержать этот натиск быков. К несчастью, в этот момент второй бык утратил всяческий интерес к погоне за Аннабет. Развернувшись за спиной Кларисы, он атаковал ее с самой неожиданной стороны. «Сзади!» — завопил я. «Оглянись!» Лучше бы я промолчал, потому что только напугал ее. Бык номер 1 врезался в ее щит, и фаланга распалась. Клариса отлетела назад и приземлилась на выжженной траве. Бык ринулся за ней, не забыв отдалить других героев огненным дыханием. Щиты дружно оплавились. Герои побросали оружие и кинулись прочь, а бык номер два приближался к Ларисе с явным намерением убить ее. Я подбежал к Ларисе и схватил за тесемки, связывающие доспехи, после чего постарался оттащить в сторону, пока бык номер два мчался прямо на нас, как паровоз. Я нанес ему размашистый удар, меч вошел глубоко, но чудовище только крякнуло, взвыло и не изменило направление. Монстр до меня не дотронулся, но я почувствовал жар раскаленной брони. Его вполне хватило бы, чтобы поджарить в микроволновке замороженное буррито. «Пусти меня!» — Клариса выдернула руку. «Будь ты проклят, Перси!» Я бросил ее рядом с сосной и повернулся к быкам. Теперь мы находились на внутренней стороне холма. Долина, где был расположен лагерь, виднелась прямо под нами. Домики, тренировочные площадки, большой дом. Стоило быкам прорваться, всему этому угрожала опасность. Аннабет выкрикивала приказы, обращенные к другим героям, призывая их рассыпаться и таким образом отвлечь быков. Первый монстр, описав широкую дугу, снова устремился ко мне. Пробегая через середину холма, где проходила невидимая граница, он приостановился, словно столкнулся с резким порывом ветра, но это его не задержало, и он продолжил мчаться на меня. Второй бык поворотил ко мне морду, и из раны в боку вырвалось пламя. Не могу сказать, чувствовал ли он боль, но его рубиновые глаза сверкнули, опалив меня столь злобным взглядом, словно битва плавно переходила в сведение личных счетов. Сражаться с обоими быками сразу я не мог. Сначала надо было сразить первого, отрубить ему голову прежде, чем второй бросится первый. Руки у меня уже устали. Я подумал о том, что давно не упражнялся с мечом, и успел отвыкнуть от него. Я бросился вперед, но второй бык вдохнул на меня пламенем. Волна чудовищного жара отшвырнула меня в сторону. В легких практически не осталось кислорода. Ногой я задел что-то, может корень, и острая боль пронзила лодыжку. Мне все же удалось взмахнуть мечом и отсечь часть морды чудовища. Бык обратился в бегство, разъяренный и лишенный ориентации. Не успев я этому обрадоваться и попытаться встать, как обнаружил, что нога подгибается. Лодыжка была растянута, а может и сломана. Первый бык снова ринулся на меня. Пришлось отползать в сторону. «Тайсон, помоги ему!» — скомандовала Аннабет. «Не могу пройти!» — раздалось где-то рядом, недалеко от вершины холма. «Я, Аннабет Чейз, позволяю тебе войти в лагерь!» Удар грома потряс холм. Неожиданно Тайсон оказался практически рядом. Он несся ко мне на полной скорости с криком. «Перси, нужна помощь!» Не успел я предостеречь его, как Тайсон бросился между мной и быком в тот момент, когда бык решил нанести термоядерный удар. «Тайсон!» В страхе завопил я. Огненный смерч обвился вокруг него, как раскаленный торнадо. Я видел только темные очертания тела, и с ужасающей ясностью понял, что от моего друга остался лишь пепел. Но когда огонь погас, Тайсон стоял там, где и был, целый и невредимый. Даже его обноски не обгорели. Бык, должно быть, удивился не меньше моего, потому что прежде чем он успел выпустить вторую струю пламени, Тайсон обоими руками заехал быку по башне. «Плохая корова!» — заявил он. Кулаки его проделали огромную дыру в бронзовой морде. Две маленькие струйки пламени вырвались у монстра из ушей. Тайсон нанес новый удар, и бронза смялась под его кулаками, как фольга. Теперь морда быка напоминала вывернутую наизнанку тряпичную куклу. «Падай!» — заорал Тайсон. Бык покачнулся и опрокинулся на спину. Он слабо перегибал ногами, и дым выходил из его разбитой головы в тех местах, где это меньше всего можно было ожидать. Подбежала Аннабет, чтобы осмотреть меня. Лодыжка болела так, будто ее облили кислотой, но Аннабет дала мне хлебнуть нектар олимпийцев из своей фляжки, и мне моментально полегчало. В воздухе витал запах паленого, который, как я понял позже, исходил от меня. Волосы у меня на руках сожгло дочисто. «Где второй бык?» — спросил я. Аннабет указала на подножие холма. О втором быке позаботилась Клариса. Она вонзила в него заднюю ногу копье из небесной бронзы. Теперь, с наполовину отрубленной мордой и зияющей пробоиной в бедре, он мог двигаться только медленно, кругами, как карусельная лошадка. Сняв шлем, Клариса подошла к нам. Прядь ее прямых, как палки каштановых волос, дымилась, но она делала вид, что не замечает этого. «Ты, падаль, вечно ты во все встреваешь!» — заорала она. «У меня все было под контролем!» Я был слишком ошеломлен, чтобы ответить. «И тебе тоже доброго дня, Клариса!» — проворчала Аннабет. «Никогда!» — огрызнулась Клариса. «Слышите? Никогда! Даже не пытайтесь спасать меня!» «Клариса!» — сказала Аннабет. «Тебе сейчас есть о ком позаботиться!» Это отрезвило дочь Аресы. Даже Клариса заботилась о веренных ей солдатах. «Я еще вернусь», — прорычала она и потащилась оценивать нанесенный ущерб. «Ты не умер», — констатировал я, уставившись на Тайса. Тот потупился, словно был смущаясь. «Прости, пришел на помощь, не послушал себя». «Это я виновата», — вступилась Аннабет. «Но у меня не было выбора. Я позволила Тайсону пересечь границу, чтобы спасти тебя, иначе ты бы погиб». «Позволила ему пересечь границу?» — спросил я. «Но...» «Перси», — вздохнула Аннабет, — «ты когда-нибудь внимательно приглядывался к Тайсону? То есть смотрел ему прямо в лицо? Отгони туман и посмотри, какой он на самом деле». Туман заставляет смертных видеть лишь то, что доступно их пониманию. Я знал, что он может играть злые шутки и с полубогами, но... Я посмотрел Тайсону прямо в лицо. Я никогда не мог разглядеть его как следует, сам не знаю почему. Я думал, это потому, что в его щербатых зубах застряло арахисовое масло. Теперь я вынудил себя сосредоточиться на носе картошкой. Потом поднял взгляд чуть выше, посмотрел ему в глаза. Нет, не в глаза. В глаз. Один большой, потелячий карий глаз, прямо посреди лба, с толстыми ресницами и крупными слезами, которые катились по обеим его щекам. «Тайсон», — запинаясь, произнес я, — «так ты...» «Циклоп», — тут же взлезла Аннабет. «Судя по виду, еще ребенок. Возможно, поэтому он и не мог пересечь границу так легко, как быки. Тайсон — один из бездомных сирот». «Один из кого?» «Они живут почти во всех больших городах», — с неприязнью произнесла Аннабет. «Это ошибка, Перси. Дети природных духов и богов, ну, как правило, одного бога. И они не всегда получаются миловидными младенцами. Их отовсюду гонят. Никто не хочет иметь с ними дело. Они так и растут, как дикари на улицах. Не знаю, как именно этот нашел тебя, но он к тебе привязался, это очевидно. Отведем его к Хирону, пусть он решит, что с ним делать». «Но огонь, как это получилось? Он же циклоп». Аннабет помедлила, как бы придумывая что-то неприятное. «Они работают в кузнях богов. Они должны быть недоступны для огня. Вот что я пыталась внушить тебе». Я был потрясен. Как же я сам до сих пор не догадался, кто такой Тайсон. Но в этот момент мне просто некогда было об этом задумываться. Одну из сторон холма целиком охватил огонь. Раненые герои требовали внимания. И еще имелись искореженные тела двух бронзовых быков, которые надо куда-то девать. Я подумал, что в обычный агрегат по переработке мусора они вряд ли поместятся. Снова подошла Клариса, стирая сажу со лба. «Джексон, если можешь встать, поднимайся. Надо отнести раненых в большой дом и дать Танталу знать о случившемся». «Танталу?» – переспросил я. «Новому исполнительному директору», – неприязненно объяснила Клариса. «Но исполнительный директор Хирон. И где Аргус? Он начальник службы безопасности, он должен быть здесь». Аргуса выставили. Клариса скорчила кислую мину. «Вы двое слишком долго отсутствовали. Мир изменился». «Но Хирон...» «Он учил ребят сражаться с монстрами более 3000 лет. Он не может просто так уйти. Что случилось?» «А то и случилось», — оборвала меня Клариса. Она указала на дерево Талии. Каждый обитатель лагеря знал историю дерева. 6 лет назад сатир Гроувер, Аннабет и еще 2 полубога, Талия и Лука, добрались до лагеря полукровок, преследуемый целым воинством монстров. Когда они достигли верхушки холма, Талия, дочь Зевса, в последний раз встала на пути монстров, позволив своим друзьям достичь безопасного места. Когда она умирала, ее отец Зевс смилостивился над ней, обратив ее в сосну. Ее дух укрепил волшебные границы лагеря, защищая его от чудовищ. С тех пор сосна росла на вершине, крепкая и здоровая. Но теперь иголки ее пожелтели. Высокая насыпь опавшей хвои выслала основание дерева. В 3 футах от земли, прямо по центру ствола, виднелась отметина размером с пулевое отверстие, откуда сочился зеленый сок. Я содрогнулся, словно кто-то запихнул мне в грудь кусок льда. Теперь я понял, почему лагерь в опасности. Волшебные границы пали, потому что дерево Талии погибало. Кто-то отравил его.